Она взглянула на наручные часы, положенные на полочку возле глубокой кухонной раковины. Даже по меркам дяди Джереми было еще рановато для первого дневного коктейля. Очищая сковородку, где жарился к завтраку бекон, она старательно не замечала присутствия дядюшки. За ее спиной раздавались шаркающие шаги, продолжали позвякивать бутылки. Наконец, не выдержав, Саманта обернулась и взглянула на то, чем занимается родственничек. На согнутой руке Джереми покачивалась большая корзина. В нее он сложил, пожалуй, дюжину бутылок спиртного, в основном джин. Открывая дверцы буфетов и шкафов, он проверял их содержимое, вытаскивая оттуда очередные бутылки. Он извлекал миниатюрные бутылочки из мучного ларя, из банок с рисом, макаронами и сушеными бобами, из набора жестяных контейнеров с сухофруктами и из глубин обширных полок, заставленных горшками и кастрюлями. Коллекция вин в его корзине неуклонно пополнялась, и дядя Джереми кружил по кухне со звоном и дребезжанием, словно дух прошлогоднего Рождества. «Пора, пора! На сей раз пора!» — бубнил он себе под нос. Саманта поставила на сушилку последнюю кастрюльку и вытащила затычку из стока раковины. Продолжая наблюдать за процессом сбора бутылок, она вытерла руки о передник. Никогда еще со времени ее приезда в Дербишир дядя Джереми не выглядел таким старым, и дрожь, сотрясавшая все его тело, невольно усиливала общее впечатление надвигающейся серьезной болезни. Она сказала: «Дядя Джереми, вам плохо? Что случилось?» «Пора кончать с этим», — ответил он. «К черту все это дьявольское зелье! Сначала искушает сладостным забытьем, а потом отправляет прямо в преисподнюю». Он начал покрываться потом, и в слабом кухонном освещении его лицо заблестело, словно смазанный маслом лимон. Плохо слушающимися руками он взгромоздил корзину на стол рядом с сушилкой и вытащил первую бутылку — «Бомбейский сапфир», его любимый напиток. Отвинтив пробку, Джереми опрокинул бутылку в раковину. Запах джина разнесся по кухне, точно вытекающий из трубы газ. Когда бутылка опустела, он разбил ее о край раковины. «Никогда больше не возьму в рот эту отраву», — заявил он. «Клянусь, больше ни глотка». Потом он заплакал. Он стонал, извергая сухие горькие рыдания, которые сотрясали его тело сильнее, чем отсутствие алкоголя в его крови. «Мне не справиться с ними одному». Саманта сочувствовала ему всем сердцем. «Ох, дядя Джереми, погодите. Давайте я помогу, правда, подержать корзину. Или, если хотите, я могу открывать бутылки». Она извлекла одну бутылку, на сей раз попался бифитер, и передала ее дяде. «Это убьет меня», — стонал он. «А может, уже почти прикончила. Посмотри на меня, только посмотри». Он протянул к ней руки, показывая то, что она и так видела, сильную дрожь. Он схватил бифитер и разбил бутылку о бортик раковины, даже не опустошив ее. Брызги джина разлетелись в разные стороны. Джереми схватил очередной сосуд. «Мерзкий змий», — рыдал он. «Уволок уже троих, но ему все мало. Нет, нет, он не успокоится, пока не заберет всех до единого». Саманта не знала точно, о чем он говорит. Вероятно, о жене и детях. Сестра, брат и мать Джулиана уже давно покинули поместье, но она не верила, что Джулиан сможет бросить отца. «Джулиан любит вас, дядя Джереми. Он вас не оставит. Больше всего на свете ему хочется помочь вам. Вы же понимаете, что он всеми силами старается возродить поместье», — говорила она, видя, как Джереми опустошил в раковину очередную пол-литровку джина. «Он чудесный мальчик, всегда таким был. Но я не хочу, не хочу, не хочу, больше не хочу». Содержимое очередной бутылки последовало за своими предшественниками. «Он пашет, как вол, стараясь привести наше имение в божеский вид, а его пьяница-отец продолжает пропивать все, что может, но нет, больше ни глотка». Кухонная раковина быстро заполнялась битым стеклом и пустыми бутылками, но Саманта не обращала на это внимания. Она знала, что муки перерождения ее дяди гораздо важнее пары килограммов битого стекла. «Вы решили отказаться от выпивки, дядя Джереми? Вы серьезно решили отказаться от выпивки?» Она сомневалась в его искренности, однако бутылка за бутылкой неуклонно следовали по проложенному бомбейским сапфиром пути. Покончив со всеми запасами, Джереми склонился над раковиной и начал молиться с таким серьезным и торжественным видом, что у Саманты исчезли все сомнения. Он поклялся жизнью своих детей и будущих внуков, что в рот больше не возьмет спиртного. Он не станет, — твердил он, — рекламой пороков и болезней пожизненного алкоголика. Здесь и сейчас он расстанется с бутылкой и никогда не вернется к ней. Он обязан сделать это, если не ради себя, то ради сына, чья любовь удерживает его здесь, в развалившемся родовом гнезде. Хотя он мог бы давно уехать и жить в любом другом месте, достойной, полнокровной и обеспеченной жизнью. Если бы не мое пьянство, он мог бы уже жениться. Жена, дети, настоящая жизнь. Я лишил его всего. Я лично сделал это. Собственной персоной. Дядя Джереми, вы не должны так думать. Джули любит вас. Он понимает, насколько важен для вас Броттон Мэннер, и ему хочется, чтобы он вновь стал нормальным домом. И вообще, ему еще даже нет 30. Впереди у него большая жизнь, успеет еще обзавестись семьей. «Жизнь проходит мимо него», — возразил Джереми. «Он ничего не добьется, пока будет бороться за эти развалины. И он возненавидит меня, когда опомнится и осознает это. Но ведь это и есть жизнь». Саманта ободряюще положила руку на дядино плечо. «Все наши повседневные дела здесь, в поместье, это и есть настоящая жизнь, дядя Джереми». Он выпрямился, нашарил дрожащей рукой карман, достал аккуратно сложенный носовой платок и с трубным звуком, высморкавшись в него, повернулся к ней. «Бедняга», — подумала она. «Когда он последний раз плакал? И почему это мужчины так смущаются, если их сдержанные чувства вдруг прорываются наружу?» «Я вновь хочу приобщиться», — сказал Джереми. «К чему?» «Да к жизни же! Я хочу жить, Сэмми! А это...» — он махнул рукой на раковину. «Это отказ от всего живого». «Что уж тут говорить?» «Странно», — подумала Саманта. Его голос вдруг обрел такую силу, словно между ним и его надеждой на трезвую жизнь не было никаких преград. И ей вдруг ужасно захотелось, чтобы осуществились его желания. Захотелось устроить ему счастливую, радостную жизнь в окружении любимых внуков. Она даже мысленно увидела их, этих очаровательных, еще не зачатых малышей. «Я так рада, дядя Джереми!» «Невероятно рада и счастлива! И Джулиан, Джули, тоже будет в восторге! Он хочет помочь вам! Я знаю, он хочет!» Джереми кивнул, внимательно глядя на нее. «Ты так думаешь?» — с сомнением произнес он. «После всех этих лет моего беспробудного пьянства?» «Я знаю. Он поможет», — решительно подтвердила она. «Я просто уверена». Джереми поправил костюм, он еще разок протрубил в носовой платок и убрал его в карман. «Ты любишь его, девочка?» Саманта переступила с ноги на ногу. «Ты не такая, как другие. Ты можешь помочь ему». «И помогу», — сказала Саманта. «Да-да, я помогу». Когда Линли приехал в ущелье Педли, обыск в Мейденхолле шел полным ходом. Ханкен привез бригаду из 6 полицейских и выдал им практичные основательные задания. Трое обыскивали верхние личные комнаты хозяев, а заодно и нижний этаж отеля. Один вел поиски вокруг здания, а еще двое копались в земле. Сам Ханкен раздавал ценные указания, и когда Линли подъехал к автостоянке, то увидел, что местный инспектор дымит, как паровоз, стоя под зонтом около патрульной машины и принимая отчет от работавшего на семейном этаже констебля. «Тогда присоединяйтесь к остальным здесь, на улице», — велел он. «Если заметите малейшие нарушения земельного покрова, то вгрызайтесь в них, как фокстерьеры в лисьи норы. Понятно? И не забудьте проверить новый столб с дорожным указателем, установленный Мейденом». Констебль побежал в сторону спускающегося к дороге склона. Там, как заметил Линли, невозмутимо бродила под дождем между деревьями еще пара полицейских. «Пока ничего», — сообщил Ханкен Линли, — «но они где-то здесь. Или что-то связанное с ними. И мы найдем это». «Я нашел плащ», — сказал Линли. Ханкен удивленно поднял бровь и выплюнул окурок на землю. «В самом деле, отличная работа, Томас. Где же вы его обнаружили?» Линли поведал ему о размышлениях, которые привели его к мусорному контейнеру. Под слоем почти недельного мусора, выброшенного из гостиницы, он сумел найти этот плащ благодаря вилам и терпению мусорщика, который как раз прибыл, чтобы забрать содержимое контейнера. «Вы не очень похожи на человека, копавшегося в мусоре», — заметил Ханкен. «Я принял душ и переоделся», — признался Линли. Мусор, наваленный в контейнер почти за неделю, надежно укрыл плащ от дождя, который мог бы смыть с него все улики. Правда, на пластиковой накидке появились дополнительные пятна от кофе, овощных очистков, остатков пищи, старых газет и тряпок. Но поскольку плащ был вывернут наизнанку, то вся эта грязь испачкала только его внутреннюю поверхность, придав ей вид выброшенной парусины. А наружная поверхность в основном осталась в неприкосновенности, и поэтому пятна крови на ней сохранились такими, какими они были в прошлый вторник. Немыми свидетелями трагедии, разыгравшейся в 9 сестрах. Линли положил найденную улику в пластиковый пакет из супермаркета. И теперь находка лежала в багажнике его Бентли. «Так давайте глянем на нее». «Скажите сначала», — сказал Линли, кивнув в сторону отеля, — «как там Мейдены? Нам не понадобится ничьих подтверждений, Томас, если мы обнаружим там кровь убитого парня». «Я спрашиваю из личного интереса, как они отнеслись к обыску». Мейден заявил, что связался с каким-то специалистом в Лондоне, который сможет проверить его на детекторе лжи. Он работает на каком-то профессиональном полиграфе. «Но если он готов...» «Чушь собачья!» — раздраженно бросил Ханкин. «Вы же понимаете, чего стоят все эти проверки. Мейден тоже это понимает. Нам отлично знакома тактика проволочек. Пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму. Я уже договорился о проверке на полиграфе». «Мура, все эти предложения. Давайте лучше посмотрим вашу находку». Линли достал ее из багажника. Плащ, как он и обнаружил его, остался вывернутым наизнанку. Но один край завернулся, показав засохшее пятно крови в форме листа. «Ага», — сказал Ханкин. «Превосходно. Мы быстренько проверим его в лаборатории. Но, по-моему, тут не может двух мнений». Линли не испытывал такой уверенности. Он и сам удивлялся своим сомнениям. Потому ли, что не мог поверить, что Энди Мейден убил родную дочь? Или потому, что эти улики на самом деле указывали в другую сторону? «Он выглядит покинутым», — заметил он, кивнув на здание Мейден-Холла. «Из-за дождя», — пояснил Ханкин, — «внутри полно народу. Все прячутся от непогоды. В понедельник большинство гостей поразъехалось. Но Мейдены в доме, и их персонал тоже. За исключением шеф-повара. Говорят, он обычно приходит только после 2 часов. Вы разговаривали с ними? С Мейденами?» Ханкин, похоже, прочел скрытый смысл слов Линли. «Я не разговаривал с женой, Томас», — сказал он, бросая пакет на переднее сиденье патрульной машины. «Фраер!» — крикнул он в сторону склона. Спустившийся из личных комнат констебль оглянулся и, увидев призывный взмах руки Ханкина, поспешил к нему. «В лабораторию», — приказал инспектор, — мотнув головой в сторону машины. «Отвезешь им пакет и скажешь, чтобы быстро сделали анализ крови. Постарайся по возможности поручить это дело девице по фамилии Кубовски. Она шустро работает, а у нас время не терпит». Констебля явно порадовала перспектива спрятаться от дождя. Стащив с себя дождевик пронзительно лимонного цвета, он нырнул в машину. Не прошло и 10 секунд, как он уже скрылся из виду. «Мы сделаем этот анализ ради проформы», — сказал Ханкин. «Кровь, разумеется, принадлежит тому парню». «Несомненно», — согласился Линли. Он опять взглянул в сторону отеля. «Не возражаете, если я поговорю с Энди?» Ханкин прищурился. «Не можете смириться? Я не могу забыть о том, что он полицейский. Но он же человек. Его обуревают те же страсти, что и всех нас», — заметил Ханкин. Он милосердно умолчал о том, что Энди Мейден лучше, чем кто-либо из людей, умел справляться со своими страстями. Вместо этого Ханкин добавил: «Не стоит забывать и об этом». И широким шагом направился к служебным постройкам. Линли нашел Энди и его жену в гостиной, в той самой нише, где они с Ханкином впервые беседовали с ними. Однако на сей раз они выглядели по-другому. Сидели порознь, на разных диванах напротив друг друга и молчали. Они сидели в одинаковых позах, сгорбившись и сложив руки на коленях. Энди массировал руки. Жена следила за ним. Линли выбросил из головы трагический шекспировский образ, всплывший в памяти из-за особого внимания, уделяемого Энди своим рукам. Он окликнул бывшего коллегу по имени. Энди поднял глаза. «Что они хотят найти?» — спросил он. Местоимение «они» явно намекало на различия между самим Линли и местными полицейскими. Линли сказал: «Как у вас тут дела?» «И вы еще спрашиваете, как у нас дела? Разве недостаточно того, что мы потеряли Николь?» «Нет. Вы решили еще заявиться сюда и перевернуть вверх дном наш дом и весь наш отель, даже не соизволив объяснить причины подобного вторжения. Просто махнули какой-то мерзкой судебной бумажкой и ворвались в честный дом. Точно банда хулиганов с...» Гнев Нэн Мейден угрожал завершиться слезами. Она вцепилась руками в колени и, в отличие от мужа, сжала их изо всей силы, словно это могло помочь ей восстановить утраченное самообладание. Мейден сказал Томми. Линли ответил так, как смог. Мы нашли ее плащ. Где? Он весь в крови. Вероятнее всего, в крови убитого парня. По нашей версии, убийца накинул плащ, чтобы не запачкать одежду. Возможно, на нем обнаружатся и другие улики. Преступник натягивал его через голову, так что не исключено, что там остались его волосы. И ты попросишь образец моих волос. Наверное, вам нужно пригласить адвоката. Вы не можете думать, что он сделал это, — воскликнул Нэн Мейден. Он был дома. Почему, ради всего святого, вы не верите мне, что я говорю, что он был дома? Ты считаешь, что мне нужен адвокат? — спросил Мейден у Линли. И оба они поняли, что на самом деле он спрашивает. Хорошо ли ты знаешь меня, Томас? И ты веришь в то, что я тот, кем кажусь? Линли не мог ответить так, как хотелось Мейдену. Вместо этого он спросил, «Почему вы попросили прислать для расследования именно меня? Когда позвонили в Ярд, почему вы назвали меня?» «Из-за твоих достоинств», — ответил Мейден. «Главным из них всегда была честь. Я знал, что могу положиться на честное расследование. Ты всегда поступаешь правильно. И если дойдет до этого, то ты сдержишь слово». Они обменялись долгими взглядами. Линли понял смысл сказанного, но он побоялся выставить себя в глупом свете. «Мы приближаемся к концу, Энди», — сказал он. «Не имеет значения, сдержу я в итоге слово или нет. Адвокат все равно потребуется. Мне он не нужен». «Конечно, он тебе не нужен», — тихо поддержала его жена. «Ты ничего не сделал, и раз тебе нечего скрывать, то и адвокат тебе не нужен». Энди вновь устремил взгляд на руки и продолжил массаж. Линли вышел из гостиной. Поиски в Мейден-Холле и его окрестностях продолжались еще час. Но по их завершении пятеро оставшихся констеблей не нашли ничего похожего на большой лук или его остатки, не нашли ни единого предмета, связанного со стрельбой из лука. Ханкин торчал под дождем, порывистый ветер взметал полы его плаща. Он дымил сигаретой, с мрачным видом изучая Мейден-Холл, словно подозревал, что пропавший лук скрывается прямо в толще известнякового фасада. Члены поисковой группы ждали дальнейших распоряжений с поникшими плечами. У всех насквозь промокли волосы, а на ресницах блестели дождевые капли. Безуспешную попытку Ханкина найти улики Линли воспринял как оправдание. Если бы местный инспектор высказал предположение, что Энди Мейден, как подозреваемый в убийстве, избавился от всех связанных со стрельбой из лука вещей, даже не зная, кстати говоря, что полиция связывает одно из двух убийств со стрельбой из лука, то Линли был готов сражаться на этом фронте. Ни один убийца не в силах предусмотреть всего на свете. Даже если убийца полицейский, то и он может совершить ошибку, которая рано или поздно выдаст его. Линли сказал, «Поехали в Броттон-Мэннер, Питер. Команда у нас уже есть, и получение второго ордера не займет много времени». Ханкин встрепенулся и приказал своим парням, «Возвращайтесь в участок». И когда констебли удалились, обратился к Линли. «Мне нужно просмотреть ваш отчет по делам особого отдела. Тот, что составил один из ваших сотрудников в Лондоне. Не думайте же вы, что это все-таки убийство из мести. По крайней мере, оно точно не связано с прошлой работой Энди». «Не уверен», — сказал Ханкин. «Но у нашего подозреваемого богатое прошлое. И он мог воспользоваться им так, как мы пока даже не догадывались. Как? Подыскать того, кто с удовольствием сделал за него грязную работенку. Поехали, инспектор. На мой взгляд, пора заглянуть в регистрационный журнал гостиницы «Черный ангел».